Глава 11. Тарам-там, он ушел в поход. Пара-пропам, в леса, где краснозадый кровопийц, тьма тьмой. Парам-пам, где мельник его больше не найдет. Турум-тум-там, под венец с дочкой ни за что не отведет. Забывая и путая слова, Лакуст весело напевал себе под нос старую песенку, помешивая в котле варево. Рядом на краю поляны, устало вытянув ноги, развалились еще трое воинов. И с нетерпением поглядывали на котелок, в котором варилась похлебка. Почти неделю они блуждали по этому проклятому лесу в поисках только одному Аварису известного места. И вот их блуждания подошли к концу. Посреди леса, на заросшей высокой травой поляне, в центре которой торчал обелиск серого камня. Как только владеющий объявил, что они достигли цели поисков, бойцы сразу же принялись обустраивать лагерь. А маг, не теряя времени, пошел к камню, рядом с которым и стоял до сих пор. Прикрыв глаза и бурча себе под нос заклинания, парень, одетый в темно-коричневые штаны и короткую черную куртку, время от времени хватался за жезл или опрыскивал землю вокруг себя зельями. Воины, облаченные в легкие кожаные доспехи и вооруженные луками и короткими мечами, уже успели поесть и даже немного прикорнуть, когда маг резко замер. Не может быть. Целый отдел ломал голову над тем, что могло пойти не так. Бесконечные тома вычислений, невообразимое количество теорий. Но даже среди самых сумасбродных предположений, хоть чего-то близкого к реальности так и не оказалось. Машина Таара работала как надо. Просто никто не предполагал, что она также может затягивать сущности из других планов. Да и само существование других планов было сугубо теоретическим изысканием. Не говоря уж о том, есть ли там жизнь. Жизнь была. Бурые пятна крови, оставшиеся на камне, недвусмысленно говорили об этом. Насколько удалось выяснить Аварису, кровь принадлежала человеку. Больше информации получить так и не удалось. Слишком старые следы. Слишком мало оборудования и реагентов. Кого бы они ни вызвали в свой мир, он уже давно покинул окрестности маяка. «Это все меняет. Как такое возможно?» Осипшим голосом произнес Аварис, рассматривая бурые пятна на сером камне. «Командир, еда остынет!» – окликнул мага Лакуст, расположившийся под кроной раскидистого дуба, и оттуда, из-под полуприкрытых век, наблюдающий за действиями владеющего. Аварис кивнул и, резко отвернувшись от обелиска, пошел к костру. Солнце медленно начало клониться к закату. Взяв протянутую тарелку с наваристой похлебкой, он задумчиво помешал ее содержимое ложкой. «Нашли то, что искали?» – спросил любопытный кашевар. «Нашел даже то, чего не искали», – медленно протянул парень, так и не решаясь приступить к ужину. «Что дальше, командир?» – задал меланхоличным голосом вопрос второй боец, самый опытный из всего отряда. «Нам необходимо выйти на связь с домом», – сказал Аварис, решительно подведя черту под своими размышлениями. «Какой здесь ближайший крупный город?» «Тавора», – умиротворенно просветил главу отряда уже сонный Лакуст. «Значит, с утра туда и выдвигаемся», – отрезал владеющий и приступил к уже успевшему остыть ужину. Марагрос. Эта буква означает звук «фюэ». Марагрос указала на символ на листе и внимательно посмотрела на Макса, сидящего за столом рядом. День подошел к концу. Был уже поздний вечер. На ночном небе успели взойти сестры. Все посетители давно разошлись, кто по домам, а кто по своим номерам. В зале старого наемника остались только Марагрос, Макс и пьющий за стойкой пива Харан с Дараном. Сидевший напротив Макс потер синяк на скуле, покосившись при этом на Харана, с которым они утром тренировались в бою на мечах. И сноровисто окунул металлическое жало пера в чернильницу, написал на листке бумаги заглавный и строчный символ, названный марой буквы. Мгновение промедлив, он вывел рядом с буквой в квадратных скобках короткую плавную вязь. Еще через секунду появилась черта, и такой же вязью было написано какое-то слово. «Что это?» Девушка с интересом рассматривала незнакомые, плавно перетекающие друг в друга символы. «Транскрипция», – непонятно ответил парень. Закончив писать, Макс поднял взгляд и увидел недоуменное выражение лица девушки. «Я записываю, как звучит буква. – пояснил он. «А рядом слово, которое начинается с этой буквы. Правда, на своем языке». Марагрос кивнула и внимательно всмотрелась в неизвестные символы. «Так ты владеешь грамотой?» Почему-то этот факт уже не удивлял ее. «Вашей нет, а своей вполне». Парень весело усмехнулся, отложив перо, и сделал глоток чифа из стакана, стоявшего рядом. Марагрос оторвала взгляд от вязи неизвестного языка и внимательно посмотрела на странного парня. Когда он только пришел на постоялый двор, девушка смогла его узнать не сразу. Уж очень этот мрачный парень со злым взглядом и тонким шрамом под левым глазом отличался от встречного на рынке высокого блондина с широкой улыбкой, который помог ей собрать продукты и нагло спер яблоко из ее корзины. Прошло 10 дней, и он вновь изменился. От встречного на рынке парня у него осталась широкая улыбка, а на самом дне глаз были видны печаль и злость, которые он старательно прятал. «А кем ты был у себя на родине?» Девушка заглянула в серые глаза. «Кем я был?» Макс печально усмехнулся, отведя взгляд в сторону, но уже через секунду весело оскалился, а в глазах мелькнула хитринка. «Министрелем!» «А разве министрелей обучают грамоте?» Девушка скептически подняла правую бровь, смотря на парня. К подобной манере разговора Марагрос уже успела привыкнуть. На все вопросы о прошлом этот странный северянин постоянно отшучивался или выдавал что-то саркастическое, сохраняя при этом серьезное лицо. Многое им сказанное можно было принять за правду, если бы не спрятанное в глубине глаз злое веселье. «Конечно, нужно же записывать песни», не убирая с лица улыбки, ответил Макс. «У нас обычно хорошие министрели все запоминают наизусть». Девушка положила на сцепленные руки подбородок и, усмехнувшись, продолжала смотреть в глаза северянину, поддерживая его игру. «Я же полукровка, а мы полукровки...» Парень сделал замысловатый жест пальцами в воздухе, подбирая слова. «Довольно тупы. Так что нам сложно запоминать много слов, поэтому приходится учиться грамоте», подытожил Макс и подтянул к себе стакан с чифой. «Значит, чтобы запомнить песни, ты слишком глуп? И поэтому ты выучил грамоту? Ведь для этого не нужно быть настолько умным». Ехидно улыбнулась Мара в ответ на речь парня. «Именно», — ответил Макс, направив на нее указательный палец. «Вот мы и расставили все по местам». Девушка с недоверчивой улыбкой пару мгновений смотрела на Макса. «Хоть бы раз», — ответил серьезно. Оторвавшись от своих мыслей, она вновь улыбнулась. «Продолжим?» — произнес Макс. На его губах играла загадочная усмешка. Максим. С трудом открыв глаза, я обнаружил, что так и уснул вчера за столом, головой на книге по истории этого мира. Прошло уже 5 дней с тех пор, как зеленоглазая научила меня местной письменности. Читал я пока медленно, но все-таки уже читал. Марагрос. Я потер ладонями лицо, откинувшись на стуле. За эти дни между нами появилось какое-то странное напряжение. Девушка была в моем вкусе, а я, похоже, тоже вызывал у нее интерес. Но вдолбленный еще с детства в голову принцип «не гадь, где живешь» подсказывал, что заводить амуры с племянницей Восса не самая разумная идея. Да и других проблем у меня сейчас выше крыши. Выбросив несвоевременные мысли из головы, помассировал левую ключицу, после чего потянулся к полке, взял бутылочку с грибным отваром. С нее уже привычно начиналось каждое мое утро. Боль в теле стала повседневной обыденностью. Сделав глоток, я вернул бутылочку на место. Настойка спасала ненадолго. Откинувшись на спинку, я задумчиво посмотрел на толстую книгу, за чтением которой вчера уснул. «Значит, магия существует?» – задал я риторический вопрос в пустоту. Шоком это открытие не стало, так как нужно быть совсем тупым, чтобы не замечать кучу намеков, встречающихся на каждом шагу. Но озвучил для себя эту мысль я впервые. Внутри поселился какой-то дискомфорт. Оказывается, парень с медным жезлом на поясе, встретившийся мне в порту, был магом. «А ты это только сейчас понял?» – откликнулась черная фигура, стоявшая буквально в шаге от меня. Я полностью проигнорировал сущность. После того, что было описано в этой книге, последние сомнения в том, что шиза не результат моего больного воображения, отпали. Перелистнув пару страниц, я посмотрел на нарисованное существо. Это был дракон. По крайней мере, я перевел для себя название этого существа именно так. На классические изображения он походил мало. Больше всего эта ящерица напоминала мне плод любви крокодила с птеродактилем. Передние лапы заменяли крылья с когтистыми пальцами. Мощные задние лапы, тонкий длинный хвост и зубастая пасть, больше всего напоминающая крокодилью, завершала картину. Как описывал автор лежащую передо мной книгу, эта тварь еще и огнем дышала. Никакой магии. Эта милая птичка выплевывала жир, хранившийся в зобе на шее практически в газообразном состоянии, и поджигала его чем-то напоминающим статическое электричество. Чисто безумная психоделическая биология. А дальше шло описание, как появилась эта милая кожанокрылая птичка. Творение владеющих силой дома жизни. Ровно 1500 лет назад, насколько это известно. Последнее меня удивило больше всего. Ответ оказался прост. Раньше общество существовало по принципу. Есть маги и есть все остальные, кто обслуживает их потребности. Общество магов, которые называли владеющими силой, или просто владеющими, делились по специальностям на дома. Из домов формировался круг, а точнее целых два. Вроде большой совет со всеми шишками домов. И малый, где участвовали только главы домов с избранным старшим во главе. Жили ребята спокойно, развивались в техномагическом смысле. Постоянно выявляли новых владеющих среди сервов и обучали их. Больше всех отличился дом жизни. Ребята развернулись в полную мощь и в экспериментах себя не ограничивали. Как и в количественном смысле, так и в этическом. Сначала появились хефы. Насколько мне удалось понять, от людей, отличающиеся не слишком. Более крепкие и выносливые в физическом плане. Вторыми появилась искусственная раса руаров, названных в народе кровососами. Красная кожа, острые уши, вертикальные зрачки и пристрастие к крови на физиологическом уровне. Вполне могут обходиться животные, но то ли из религиозных соображений, то ли из любви к прекрасному предпочитают человеческую. В настоящий момент единственная крупная популяция живет в джунглях на юго-западе соседнего материка, соединенного с тем, на котором я сейчас нахожусь, тонким перешейком. И они устраивают набеги из своих джунглей на соседние княжества людей, чему последние не рады. Больше всего ребята из Дома Жизни оттянулись на Асане. К их генам был примешан дикий коктейль. Пытались ли владеющие вывести более совершенных солдат или сделать что-то еще, так и осталось для меня неизвестным. Как итог, Асане дальше всех отошли от людей и иметь потомство с представителями любой из перечисленных рас не могли. Разглядывая иллюстрацию великана, я недоуменно почесал затылок, пытаясь понять, почему меня причислили к полукровкам. Волосатые парни, ростом 2,5 метра. Больше всего напоминали неандертальцев. Может, я себя льщу, но общего у меня с ними разве что две руки, две ноги да одна голова. Еще одни жертвы веселого дома магов. На страницах бестиария передо мной предстал целый перечень живности, появившаяся благодаря шаловливым ручкам местных яйцеголовых. В ее количествах, формах и названиях сознание бесповоротно тонуло. Короче, чуть больше 10 лет назад местная наука шагнула вперед и давала результаты во всех областях. Но вот случилась неурядица. В книге была красивая и романтическая легенда о том, как молодой маг пытался спасти от коварного главы Дома Жизни, бывшего тогда по совместительству старейшим из равных, свою возлюбленную, которая не обладала силой, а значит имела более чем птичьи права. Как гласит легенда, она понадобилась для жутких и бесчеловечных опытов. Невесту мага угрохали наглухо, и парень объявил войну всему Дому Жизни и его главе в частности. От большой любви и уважения к чувствам своего племянника к нему присоединился дядя, имевший кресло в совете, кстати, бывший главой Дома Знаний. В общем, я отбросил все эти розовые сопли и вычленил для себя суть. Глава Дома Знаний под благовидным предлогом подвинул Жизнюка и сел в кресло главы партии. Данное действие не понравилось другим участникам совета и пошел замес. Сначала пытались подвинуть друг друга по-тихому. Потом несколько молодых и горячих завалили своих глав и, войдя в совет, еще больше накалили ситуацию. Как итог, гражданская война, все против всех. Начали привлекать обычных людей, чего раньше не было. Конфликт вышел на новый виток, как только в руках невладеющих силах оказалось магическое оружие. Почти 200 лет хаоса практически стерли старое общество с лица земли, уничтожили существующие инфраструктуры и институты, похоронив вековые правила жизни под пеплом войны. Лет через 200 воюющие разделились на два лагеря. Ортодоксы, которые хотели возвращения старого порядка, где все решал магический совет, а во главе сидел старший. И новаторы, которые хотели разбиться на государство и жить как хочется, ни перед кем не отчитываясь. Обе фракции начали питать склонность к социализму и обещать бездарям лучшую жизнь. Воины, не владеющие магией, зато распробовавшие вкус магической крови, в основном стали переходить на сторону новаторов. Но среди ортов осталось больше мастеров старой школы, хотя уже и еле таскавших свои ноги от старости. Установился паритет, но вдруг откуда ни возьмись появился Таар, прозванный местным «карающим дланью бога». Таар оказался довольно сильным владеющим, при том, что остальные на его фоне совершенно не смотрелись, особенно без мага-машин. Крайне быстро разъяснив всем непонятливым, кто тут папа, Таар возглавил коалицию новаторов, и они помножили большинство ортодоксов на ноль. После того, как дело было сделано, если перефразировать летописца, крыша Таара сильно потекла. Он вырезал несколько крупных городов чуть больше, чем полностью. И сказав всем на прощание «I'll be back», владелец самых больших железных яиц на континенте, исчез в неизвестном направлении. Предполагают, что впал в спячку. Итог всего бардака, затеянного дядей местной Ромео-мстителя, полный крах старого мира, убийство кучи людей и полная деградация как общества в целом, так и магической науки в частности. Бывшая магическая империя разбилась на кучу государств, во главе которых встали мудрые люди, выбранные своими подданными не по признаку магической силы, а за их личные заслуги и красивые глаза. Но самое главное, что так или иначе, главы местных банановых республик поголовно были владеющими. А вот среди знати ситуация была уже не столь поголовной, и там смогли укрепиться бездари. Маразм крепчал, хотелось курить. Захлопнув книгу по истории, я оценил взглядом объем увесистого фолианта по законодательству королевства Каросса. 7 книг. Краткая история этого мира, географический справочник, свод законов, сборник сказок, мифы и легенды данной местности и пара романов в стиле «Рыцари, дамы и любовь» мне обошлись в целых 2 золотых. Читать здесь удовольствие не из дешевых. Все книги были печатными, а не рукописными. Данный факт меня удивил больше, чем мое появление в лавке продавца. Даже иллюстрации были нанесены не вручную, а каким-то машинным способом. Или магическим, если уж пошла такая пьянка с магами. Вздохнув, я отказался от идеи приступить прямо сейчас к изучению местного законодательства. И растянулся на кровати, бывшей когда-то столом. Итак, у нас есть 3 составляющие. Чужой мир, маги и как минимум еще один русскоязычный в этом мире, если верить словам Руханая. Вчера я, как последний идиот, бегал по порту, приставая к капитанам кораблей и к членам их команд, с выражением декламируя русский мат и спрашивая, не слышали ли они где-то его. Как оказалось, не слышали. Плюнув на эту бесперспективную затею, я выловил в порту Аласта и выполнил свой культурный долг, обучив русскому мату и для верности записав на бумаге с помощью местного алфавита. Дал задаток и пообещал как минимум раз в неделю ставить ему кувшин эля. А если он обнаружит стоящую информацию, хорошо за нее заплатить. Возможно, это даст результаты. Но это возможно, вилами по воде писано. Необходимо как-то подать знак, чтобы повысить шансы. Переведя взгляд на узкое окно, я продолжил размышлять о жизни. Жизнь начала налаживаться. По крайней мере, меня пока никто не пытается убить. Если, конечно, не считать 2 старых наемников, учивших меня махать, колюще, режуще, рубящим. И это не может не радовать. Одежду я тоже взял. Теперь хотя бы не напоминаю бомжа. Обошлись мне все эти тряпки вместе с ботинками еще в 1,5 золотых. Качественные материалы плюс нестандартные заказы. Теперь хожу, привлекаю внимание немного непривычным местным фасоном. Но при моем внешнем виде разница не чувствуется. И так раньше вызывал нездоровый интерес. Деньги есть и довольно приличная сумма. Правда, грозившая испариться в мгновение ока, если я начну закупать местную литературу. А я начну, выбора нет. От размышлений о моих дальнейших перспективах отвлек стук. сотрясая дверь сарая. «Макрель, вставай, пора получать новые синяки!» Раздался из-за двери веселый голос Харана. Вздохнув, я сел на кровати и принялся наматывать на ноги портянки. Будь проклят тот день, когда я додумался попросить их учить меня махать заточенными дрынами. Но других вариантов обеспечить себе хоть какую-то безопасность нет. Еще раз вздохнув, я направился во двор, прихватив тяжелый деревянный меч и щит. «Тупой выкидыш осьминога, ты какого демона делаешь? Я тебе сколько раз говорил, не принимать удар на меч!» Напротив меня разорялся во всю мощь своей глотки Харан. Вытирая заливающий глаза пот, я пытался успокоить дыхание. Грудная клетка двигалась, подражая кузнечным мехам. Сплюнув на землю сгусток, отдающий железным привкусом, я потер ушибленное место, даже не делая попыток поднять муляж меча. На крыльце сидели усмехающийся Даран, контролируя процесс тренировки, и Марагрос. «Нет, ты тупой? Не принимать на лезвие!» – продолжал орать Асани. «Ты ударил по шлему или доспеху? Все, готовь кошель. Как минимум, один пьес ты потерял. Принял удар чужого клинка на свой? Готовь цехин или больше на новый клинок. Конечно, если переживешь поединок». «Ты из своей задницы золотые слитки не вытаскиваешь?» – подозрительно посмотрел на меня Харан. Я лишь отрицательно мотнул головой, подбирая деревянный меч. «Тогда какого же демона ты подставил вместо щита меч?» Глубоко вздохнув, я молча встал в боевую стойку, слегка выдвинув вперед щит. Фильмы про бессмертного горца никогда больше не будут такими, как прежде. «Я понял, Харан, продолжим». Набычившись, я сделал шаг вперед. «Понял он», – проворчал Асани. «Не понимать, а думать надо». «Закрылся. Увидел брешь в защите. Ударил. Отступил, закрылся. А ты колотишь, словно баба палкой, по пыльному половику», – прокомментировал Харан мои потуги. «Бой». Спустя полчаса, уже не помню в какой раз, я лежал на земле и зажимал разбитый в кровь нос. «На сегодня хорош», – добродушно проворчал Харан и сел на крыльцо рядом с Дараном, с наслаждением вытянул ноги. «Староват я уже новичков гонять». «Не жалуйся, тут еще работать и работать», – усмехнувшись, ответил старому другу хозяин наемника. Наблюдая, как я положил тренировочный меч и щит, принялся смывать слеза кровь в бочке у входа в сарай. «Лови, боец!» – весело улыбающийся Марагрос, подойдя, кинула мне полотенце. «Благодарю», – покосившись на шатенку, не выдержал и тоже улыбнулся. «Надеюсь, зрелище, как меня каждое утро валяют по земле, ей скоро надоест». Как, впрочем, и Лоране Сталином, которые уже успели разойтись по делам. Развернув полотенце чистой стороной, я вновь приложил его к разбитому носу. И, сев рядом с кольцом, с двумя извергами, гоняющими меня уже неделю, блаженно вытянул ноги. «Даран, я отойду на час в город?» – спросил я своего босса, покосившись на него. «Хорошо, долго не задерживайся». Посмотрев на меня, он усмехнулся. «Кинжалом работать у тебя неплохо получается, быстро схватываешь, да и техника уже была. А вот мечом еще гонять тебя хотя бы месяца три, чтобы достиг уровня новобранца, способного самого себя не порезать. А если очень повезет, то даже может и врага ранить». «Это обнадеживает», – весело усмехнувшись, я убрал от лица полотенце и потрогал нос. Кровь почти перестала идти. Нос даже не распух, и это радовало. «Ладно, я пойду, скоро вернусь». Через 20 минут я уже стоял возле входа в книжную лавку. Старик, хозяин этого заведения, обещал мне подготовить карту Эриала. Так местные назвали этот мир. С какого-то древнего наречия это слово, по иронии судьбы, переводилось как «земля». Поправив шляпу, я взглянул на небо, затянутое темными тучами, и толкнул дверь лавки. Небольшое помещение, заставленное книжными шкафами. У окна слева от входа за столиком сидел старик интеллигентного вида и листал объемный фолиант. Оторвав взгляд от страниц книги, он посмотрел на меня и усмехнулся. «Уволень, я же тебе говорил, что у меня мало книг с картинками». С веселым прищуром поприветствовал меня владелец лавки, которому я в прошлый раз представился полукровкой. «Надеюсь, что вы, Ньер Вольера, не забыли, что обещали для меня достать одну, но большую картинку». Усмехнувшись, я снял шляпу и изобразил легкий поклон. «Не забыл», – проворчал старик и достал из ящика стола тубус. «Держи». «Целый вечер на нее потратил. С тебя 15 пьеса». Взяв тубус, Я вытряхнул из него лист формата А3. Развернув карту, покосился на старика. За это произведение местной живописи платить столько денег не хотелось. Квадрат Малевича эта карта не напоминала. Да и хозяин лавки на Ван Гога тоже был не похож. Ушей, по крайней мере, полный комплект. Вздохнув, я выудил мешочек с деньгами из внутреннего кармана куртки и отсчитал монеты старому жмоту, после чего вернулся к изучению карты. Она была более чем схематичная и больше напоминала иллюстрацию из какой-нибудь старой книги, чем карту. Самый крупный материк, в центре которого находилось государство Каросса, где я и имел радость пребывать, был отдаленно похож на Евразию, с вытянувшимся языком суши, смещенным от центра на юго-запад, и носил гордое название Кавена. На востоке находился небольшой материк, по форме напоминающий Австралию, но, судя по всему, раза в три ее меньше, и назывался Синь-И. Если мне не изменяет память, то там раскинулась какая-то страна, живущая довольно замкнутой жизнью и практически не контактирующая с остальным миром. На юго-западе тонким перешейком, соединенным с Кавеной, расположился материк Арагента, похожий по форме на Южную Америку. Недалеко от выдающегося языка Кавены был небольшой материк, носящий название Монар, к востоку от которого находился архипелаг, именовавшийся утонувшим скорпионом. Между ним и Синь-И пролегал черный архипелаг, или Асан-Я. Судя по книге, которую я вчера успел прочитать, на нем в основном жили Асани. Все материки были порезаны линиями, обозначающими границы государств. На ней также были отмечены столицы, изображенные дворцами, и крупные города, обозначенные замками. Более мелкие населенные пункты обозначались башенками. Еще раз окинув взглядом карту, я дернул подбородком, указывая на перо, лежащее рядом с чернильницей. «Можно, мастер?» «Можно», – проследив мой взгляд, кивнул старик. «Только работу не испорьте». Открыв стеклянную баночку с чернилами, я окунул в них металлическое жало пера и с ностальгией вспомнил об обычной шариковой ручке. Мотнув головой, отгоняя хандру, я стряхнул лишние капли с пера и сделал небольшую пометку рядом с утонувшим скорпионом. По слухам, корабль со знающими русские слова матросами приплыл сюда и направил стрелочку на архипелаг. А найдя портовый город этой страны Палера, находящийся на языке Кавены, сделал пометку, что там корабль обнаружили в первый раз. Побарабанив пальцами по столу, я нашел взглядом город, в котором находился сейчас. Тавора. Найдя приток реки Таво, обозначенный тонкой полоской, тянущейся с севера на юго-запад, и носящий название Истура, и вспомнив весь маршрут, проделанный мной, обвел пунктирной линией область, в которой я примерно оказался в этом мире. Рядом с ней написал слово «вход» и поставил большой знак вопроса. «Что это за язык?» – нарушил тишину старик, все это время внимательно наблюдавший за моими действиями. «Язык северных полукровок увольней». Весело оскалившись, я с прищером посмотрел на старика. «Ньер Вальера, у вас есть что-нибудь о владеющих силой или магией? А также о магических болезнях, если они, конечно, существуют?» «Поищу, если серьезно ответишь на мой вопрос», — ответил мне старик усмешкой на усмешку. «Это язык моей родины, въедливый ты хрыч». Последние слова я произнес по-русски. «А где она находится?» — продолжил допытываться Вальера. «Где-то здесь», – я ткнул наугад пальцем в обширные леса на севере континента. «Здесь нет никаких стран. А точнее, показать можешь?» Старик нагнулся над картой, внимательно изучил место, на которое я указал, и вновь перевел на меня пронзительный взгляд. «Не могу. Я северный варвар, с картами работать не обучен. Пишу кое-как», – ответил я хозяину лавки с кривой усмешкой, сматывая карту в рулон. «Вы, Ньер, мне обещали поискать книги по интересующей меня теме». «Нехорошо обманывать старика», – покачал головой Вальера и направился к шкафам. «Я полностью честен, Ньер», – усмехнулся я в спину хозяину лавки и закинул кожаный тубус с картами в вещмешок. Пока он искал нужные мне книги, я сел на стул для посетителей по другую сторону стола и перевел взгляд на оконное стекло. Дождевые капли настойчиво барабанили по прозрачной переграде, словно стремясь прорваться внутрь. Редкие прохожие спешили укрыться от стихии. Спустя минут 10 передо мной опустилось три книги. Носили они гордые названия. «История великих домов», «Жизнь и приключения лекаря Маира Ди Марина» и «Бестиарий дома жизни». Я поднял взгляд на старика. «А ничего поконструктивнее нет? Что-нибудь наподобие магической теории или пособия по магическим недугам?» «Нет, молодой человек», – Вальера усмехнулся себе в аккуратную черную сединой бороду. «Чтобы найти что-то подобное, вам нужно в верхний город. Эти три книги, кстати, обойдутся в один цехин». «Хорошо», – тихо выругавшись на русском, я положил перед хозяином лавки золотой и, засунув книги в вещмешок, направился к выходу. «Значит, в верхнем городе. Не подскажете название лавки?» – спросил я, обернувшись к старику. «Насколько я понимаю, вы не житель Тавуры?» Усмехнувшись, Вальера заглянул мне в глаза. Я лишь утвердительно кивнул в ответ. «Бумагами о своем дворянском происхождении вы тоже не обладаете?» Дождавшись очередного кивка с моей стороны, он продолжил. «Бумаг от магистрата города или уполномоченных лист королевства Каросы тоже нет?» Я начал понимать, куда клонит владелец книжной лавки. Еще раз кивнув в ответ, я стал ждать продолжения. «В связи с этим хочу вас огорчить. Вы не сможете пройти в верхний город», – озвучил мои худшие подозрения Вальера. «Могу вам предложить свои услуги, но спешу сообщить, что интересующие вас книги, возможно, обойдутся раза в 3-4 дороже, чем те, что вы приобрели». Смерив взглядом старика, я кивнул и надел шляпу. «Я подумаю, Ньер». Махнув рукой на прощание владельцу книжной лавки, я вышел на улицу и попал под дождь. Капли стучали по шляпе и скатывались ручейками с широких полей на землю. Великодушный Ньер, похоже, решил меня поиметь. Но это не значит, что он соврал насчет входа в верхний город. Шагая по улице, я размышлял, что именно мне нужно узнать из этих книг. Во-первых, необходимо собрать любую информацию о перемещениях между мирами, если она, конечно, вообще существует. Во-вторых, нужно узнать все о природе, прицепившейся ко мне сущности. Шиза не бред, не фантазии моего воспаленного мозга. В идеале бы найти специалиста. Кто здесь заведует, экзорцизмом интересно. Идти с ней на контакт желания не было никакого. Что бы она там ни обещала, внутренний голос подсказывал, что ничем хорошим это не закончится. Но кидаться к первому же дяде с большим крестом за услугами по изгнанию дьявола тоже желания не было. Сначала нужно понять, насколько это типично для здешнего мира. И не лечат ли подобные недуги путем лишения пациента жизни. Ворвавшись из-под пелены дождя в теплую уютную кухню постоялого двора, я снял шляпу и стряхнул с нее капли воды за порог. «Ты, похоже, совсем промок. Куда ходил?» Обернувшись, я увидел весело улыбающийся Марагрос у большого котла с бурлящей жидкостью. Судя по витавшим вокруг запахам, там готовилась местная популярная похлебка из мяса и корнеплодов. «В книжную лавку», — ответил я, зачесав назад мокрые волосы. «Ты туда зачастил», — сказала девушка, весело прищурив зеленые глаза. «Только недавно научился читать, и уже по несколько раз в десятину бегаешь в книжную лавку». «Я человек увлекающийся», — весело усмехнулся в ответ девушке. Пройдя на кухню, взял со стола кувшин с водой и сделал несколько глотков, после чего вновь обратился к ней. «Мара, как мне пройти в верхний город?» «Нужно получить разрешение в магистрате». Девушка на мгновение задумалась и завела упавшую на лицо прядь темных волос за ухо. «Но тебе вряд ли дадут. Нужно иметь какую-нибудь собственность в городе. А в идеале быть главой артели или хотя бы уважаемым гражданином. Дядя Даран, например, имеет право прохода в верхний город, а Харан нет. Тебе лучше поговорить об этом с Дараном. К вечеру он должен вернуться». «А тебе зачем в верхний город?» — заинтересовалась девушка. «Просто посмотреть хотел», — ответил я, погрузившись в свои мысли. Подхватив со стола кувшин с водой, кусок запеченного мяса, я нырнул обратно под дождь, направившись в свой сарай. Нужно все-таки изучить местное законодательство и подумать о жизни. Если не найду, как мне легализоваться, и если вдруг, о чудо, в этом средневековом городе местные чинуши не берут взятки, то попрошу Дарана, чтобы купил нужные книги, раз он имеет право прохода в верхний город. Хотя настолько раскрываться перед работодателем не хотелось. Мужик он, конечно, хороший, но просвещать его о моем интересе к магическим болезням, одержимости или перемещениям между мирами все-таки лишнее. Сарай наполнился резким запахом сургуча. непрекращающийся уже второй день дождь, стучался в мутные стекла узких окон. От местного свода законов я оторвался только под утро. Помешав густую бурую жидкость с еще не растопившимися кусками сургуча в медном стакане, устало потер ладонями лицо. Спать после прочитанного больше не хотелось. Свое место в табеле о рангах я определил где-то между бомжом и портовой проституткой. Развязав кошель и высыпав все содержимое на стол, разгреб кучу монет. Откинул в сторону несколько смятых купюр, оставшихся с прошлой жизни, и с усмешкой поднял из кучи металла 5-рублевую монету. Само мое место в этом мире откровением не стало. Зато все прелести нахождения в данной социальной группе феодального общества заставили мою пятую точку непроизвольно сжаться. Любой самый последний сын самого нищего барона из местной тьмы Таракани мог вполне без последствий не только дать мне в рожу, но и прирезать за косой взгляд его сторону. Любая попытка ответить с моей стороны могла обернуться для моей персоны как минимум поркой, а как максимум казнью через повешение. Отложив пятак в сторону, я подтянул к себе лист, исписанный русскими словами. Текст, по большому счету, не нес никакой смысловой нагрузки. Задача данного документа была одна – выглядеть солидно. Что безмерно радовало, для составления поддельного документа не нужны были ни хороший принтер, ни фотошоп, ни имитация голограмм, ни даже ламинатор. Зачесав назад прядь, упавшую на глаза, я снял медный стакан с импровизированной горелки и накапал сургуч в правый нижний угол документа, после чего вдавил в получившуюся вязкую лужицу 5-рублевую монету. Жаль, что этим все не ограничится. Убрав пятак, я полюбовался на получившийся оттиск. Выглядело неплохо. От созерцания своей работы меня оторвал стук в дверь. Открыто. Дверь распахнулась, и в мое жилище зашел, отфыркиваясь, мокрый Аласт. В руках зажата кожаная сумка. «А у тебя тут уютно», – усмехнулся парень, стягивая с головы объемный капюшон черной куртки и с интересом оглядываясь. Встряхнувшись по собачьи, он прошел к лежанке и бесцеремонно уселся, расстегнув сумку и достав из нее пачку листов. «Это заверенный перевод твоей жалованной грамоты. Заверен Гвинея, княжестве на юге и востоке, а рядом с Савентой», – усмехнувшись, пояснил Аласт. «Также два верительных письма от достойных людей с утонувшего скорпиона». Еще шире расплылся в улыбке парень при упоминании полупиратствующего архипелага. «Один из этих весьма уважаемых людей ждет нас в порту. Готов оказать тебе услугу перед отплытием на родину». «Сколько?» – задумчиво протянул я, разглядывая бумаги, заверенные печатями и подписями. «Много», – кратко ответил Аласт, в свою очередь с интересом, вертящий в руках изготовленный мной документ. «Простите, но я первый раз слышу о королевстве Русь», – высказался чиновник, почесав кончиком пера висок. «Барон, я не хотел вас оскорбить», – поспешно поправился мужчина с большими залысинами, глядя на мое ставшее еще более надменным лицом. «Но я просто весьма удивлен. Мне некогда просвещать ваше невежество», – лениво протянул я, закинув ногу на ногу и с безразличным выражением разглядывая убранство небольшого кабинета. «Все верительные документы вам предоставлены». Ньер Пьера, кивком головы я указал на сидевшего рядом коротко стриженного седого мужчину с глазами серийного убийцы, поручился за мои слова. «Или вы хотите подвергнуть сомнению мое слово или слово Ньера?» — задумчиво протянул я, прибавив стали в голос. «Нет, но...» — запнулся чиновник. «Нам некогда, Ньер», — презрительно чеканя слова, я лениво швырнул кошелек с золотыми монетами на стол. «Поторопитесь с исполнением своих обязанностей, и мы не будем вас отрывать от ваших непосредственных дел». «Мне нужна моя оплата», – хриплым голосом произнес Ньер Пьера, как только мы покинули купеческий квартал. «Конечно», – улыбнувшись, я протянул ему кошель с золотом. «Весьма благодарен за вашу помощь, Ньер». Мужчина с коротким ежиком седых волос лишь дернул плечом и быстрым шагом отправился в направлении порта. Проводив взглядом спину этого весьма достойного человека, занимающегося морской торговлей и, насколько можно судить, время от времени берущего на абордаж других купцов, я тихо рассмеялся. Порыв веселья накатил даже не от удачно прошедшего процесса легализации. Подделка личности – это одно, но подделать целую страну до меня, наверное, еще никто не пробовал. Хотя на северо-западе постоянно ведутся небольшие войны. Что творится на Центральном Севере и Северо-Востоке, вообще слабо известно. Если быть до конца откровенным, мало кому интересно. Так что возникновение нового горнолесного Бартустана вряд ли кого-то удивит. Сначала была логичная идея подделать личность с подданством какого-то известного государства. Но от нее быстро пришлось отказаться. Причина была проста – элементарность разоблачения. А так пусть доказывают, что ты не верблюд. Тьфу, младший сын провинциального барона из микрокоролевства, расположенного в северных лесах. Местное высшее общество меня вряд ли примет, так как опозорил я свое, высокое происхождение, судя по всему, бесповоротно. По местным понятиям, четкие пацаны, то есть благородные ниры, перед блепсом на балалайках за подачки не играют. Но теперь, по крайней мере, как честный человек, в случае конфликта, могу позволить себе скопытиться не на виселице, а, как полагается дворянину, в поединке. Хотя помирать не так ни едок не тянет. Единственное расстраивало, что ушла большая часть моих сбережений. В карманах оставалось немного серебра и десяток золотых в заначке на черный день. Дождь давно закончился, над головой растянулось чистое ночное небо. Тусклый свет сестер разгонял мрак. Подойдя к калитке входа на задний двор таверны, я устало потянулся и толкнул плечом дверь. Рядом с входом на кухню стояла Марагрос и, подняв голову, смотрела на ночное небо. «Чем любуешься?» Незаметно остановившись рядом с девушкой, я тоже поднял голову к усеянному звездами небу. «Сестрами?» Не отрывая взгляд от спутников планеты, ответила она. «Красиво!» «Ты права!» Откликнулся я, смотря на сестер. Еще недавно я их проклинал, ненавидел всей душой. Только сейчас наконец заметил, что они и правда прекрасны. Из гостевого зала доносился шум и гогот веселых постояльцев. А здесь, на заднем дворе, царил покой. Впервые за долгое время мне стало хорошо. Весь безумный мир отошел на второй план, оставив только раскинувшееся надо мной ночное небо. Молча постояв пару минут с девушкой, я вздохнул и встряхнул головой. Не в том я положении, чтобы надолго расслабляться. «Приятных снов, Мара!» Улыбнувшись, я направился к себе. «Приятных снов!» Донесся до меня ее голос. «Это вряд ли. Когда я последний раз нормально спал, без кошмаров и подскакивания от приступов боли с утра, уже и не помню». Зайдя внутрь своего скромного жилища, подошел к столу и поджег зажигалкой, приветом из прошлой жизни, свечи в подсвечниках. Небольшие огоньки разогнали окружающую темноту. Расстелив на столе карту, я еще раз посмотрел на очертания материков этого мира. «Где же вы?» Задал я вопрос в пустоту, думая о землянах, которых занесла в этот мир злодейка судьба. «Кого-то потерял?» Прошелестел насмешливый голос рядом. Резко обернувшись, я посмотрел на темную фигуру. «Уходи!» Я покачал головой, с трудом смотря в жуткие, абсолютно белые глаза без зрачков. «Я пока не готов с тобой говорить». «Ну да», фигура резко приблизилась вплотную, заставив вздрогнуть от неожиданности. Инфернальные глаза оказались от меня буквально в десятки сантиметров. Девушка, сотканная из обрывков тьмы, подняла руку и провела тыльной стороной ладони по моей щеке. Наклонив голову к уху, она перешла на шепот. «Еще не придумал, как от меня избавиться?» В голосе моего безумного наваждения послышалось веселье. «Я слежу за тобой. И хочу тебя огорчить. Ты не даешь ответа ни в одной из книг, которые только есть в этом городе». Девушка убрала губы от моего уха и посмотрела в глаза. «Ты должен принять решение. Я могу тебе помочь вернуться в твой мир. И даже больше. Я могу дать тебе силу». Отшатнувшись от темной фигуры, я с трудом унял бегающие по спине мурашки. Так и не удалось до конца привыкнуть к этому безумию. Где-то на самом дне души плескался дикий животный страх перед этой сущностью, которая все никак не хотела от меня отстать. «Я тебе ни черта не должен, сука!» Голос сорвался на шипение. «Я сказал, что пока не готов с тобой говорить». Девушка рассмеялась и отошла к двери. «Да, ты больше не считаешь себя сумасшедшим, и теперь боишься». Явно веселясь, вынесла вердикт моя шиза. «Знаешь, мне все это надоело», – прошелестела сущность, скучающим голосом заглянув в мои глаза. «Я просто перестану тебе помогать, и ты поймешь, чем мне обязан». «Да пошла ты!» – мою речь резко оборвал приступ боли, пронзающий все тело. Обхватив левой рукой ребра, я оперся правой ладонью о стол, скрючившись от резкого спазма. Каждая клетка горела огнем. «Черт! Какого? Перестань!» Рот судорожно открывался в тщетных попытках схватить хотя бы глоток кислорода. Легкие пронзало раскаленными иглами боли при каждом движении. «Перестань! Арх!» На край расстеленной карты упала большая капля крови. Машинально проведя по лицу, посмотрел на окрасившиеся красным пальцы. К струйкам, бегущих из ноздрей, прибавились кровавые дорожки слез. Все повторялось. Все так же, как и во время приступа в доме банды. Боль, терзающая каждую клетку тела, все нарастала. С трудом добравшись до полки, я достал бутылочку с грибным отваром и, оперевшись спиной на стену, зубами вырвал пробку. Зрение затуманило кровавой пеленой. Фигура напротив молча стояла и наблюдала за моими метаниями. Руки задрожали сильнее. Обезболивающее выпало из рук. Бутылка откатилась в дальний угол. Кинувшись в сторону за тем, что если и не спасет, то хотя бы уменьшит эту нестерпимую боль, я запнулся и, чуть не упав, снова оперся о стол. Сплюнув на пол кровавый сгусток, я посмотрел ненавидящим взглядом на сущность. «Я лучше сдохну, тварь!» Зарычав, оттолкнулся от столешницы и попытался кинуться на черную фигуру. Но запнувшись и скинув случайно задетый неловким движением подсвечник на пол, последовал за ним, расстелившись во весь рост. Пустой взгляд уперся в потолок. И это конец. Из-за какой-то бестелесной твари. Финита ля комедия. Конец. «Макс!» Откуда-то сверху до уплывающего сознания донесся испуганный голос Марагрос. Девушка упала рядом со мной на колени и, подняв мою голову, положила на них. «Макс, ты меня слышишь? Что с тобой?» Кажется, девушка была в панике. Мой взгляд упал на светло-коричневую ткань ее юбки, на которой разрасталось большое красное пятно. «Хорошую вещь испортил», – пронеслась в сознание отстраненная мысль. «Макс, помогите, кто-нибудь! Дядя, Харан!» Марагра сорвалась на крик, пытаясь хоть кого-то позвать на помощь. Скосив взгляд на застывшую над нами фигуру сущности, я лишь криво усмехнулся. На большие сил не было. С трудом повернув голову, я посмотрел в зеленые глаза девушки. Ее ладони приятно холодили пылающую кожу лица. Не самый плохой последний вид в жизни. «Все хорошо», – с трудом прошептал я, попытаясь улыбнуться. Но это уже не получилось. Сознание окончательно утекло куда-то прочь, в темноту. «Макс!» – последний раз донесся до угасающего разума крик девушки. Глава 12. Сознание билось в крепких объятиях бреда, сливаясь во всесокрушающую психоделическую лавину. Чужие мысли, чужие образы, чужие чувства, чужая память. Чужие сражения сменялись чужой смертью и чужой любовью. Каждая клетка мозга была готова взорваться от перенапряжения, не выдерживая поток информации. Все тело переполняло энергия. Кровь вскипала в жилах в попытках прожечь хрупкие путы плоти и выплеснуться наружу. Личность начала размываться под напором чуждой информации. В какое-то мгновение во всем этом хаосе появился островок стабильности. Направленное движение, которое, проходя словно горячий нож сквозь масло, целенаправленно рвалось к самой моей сути. Настойчивый шепот, убеждающий в чем-то и что-то требующий, раздался в сознании, в такт этому постоянному движению. Но смысл уплывал, размываемый образами чужих воспоминаний. Все естество затопил животный ужас. Горло словно сдавило невидимая сила. Легким отчаянно не хватало кислорода. Сознание тонуло в этом буйстве энергии и информации. Паника поглощала все естество, не оставляя места хоть для какого-то проблеска мысли. Кто-то внешний рвался к моей душе, пытаясь подавить и так гаснущее «я». Неосознанная паническая борьба с внешним агрессором длилась вечность. Чувство времени в окружающем безумии полностью отсутствовало. Внезапно хаос застыл, и передо мной возникло хорошо знакомое лицо рыжей девушки, искаженное жесткой кривой усмешкой. «Вон!» – я ненавидящим взглядом уставился в белые глаза, стоявшей напротив сущности, сотканной из обрывков мрака. Мир вокруг перестал существовать, окружающее пространство было расфокусировано. Все тело горело, а сознание тонуло в полубредовом состоянии тяжелой лихорадки. По щекам и подбородку что-то текло. Я видел только черное лицо с белыми глазами. Оно и стало всем миром. «Свали из моей головы, тварь!» Вместо слов из пересохшего горла вырвалось рычание. Лицо моего наваждения исказило злая гримаса. Или же просто показалось. Все это бред, полный бред. Чьи-то прохладные руки легли на мое лицо, и рядом раздался успокаивающий голос. Смысл ускользал. Были только глаза. Полностью белые глаза, напротив, сводящие меня с ума. Ослабевшее тело держалось на одной ненависти. «Я хочу тебе помочь», – прошелестела сущность. «Без меня ты умрешь. Откройся». «Иди к чертям», – зашипел я, подавшись вперед. Руки убрались с моего лица, искаженного злой гримасой, и легли на плечи, пытаясь мягко вернуть телу лежачее положение. Но я из последних сил сопротивлялся. «Отвали!» Выплеснув все эмоции в крики, я почувствовал, что остатки сил испарились, и тело безвольно поддалось рукам и успокаивающему, смутно знакомому голосу. Упав на подушку, я быстрым взглядом уставился в потолок. Кожа горела огнем. Внутренности то и дело сводило спазмами жуткой всепоглощающей боли. Все мысли вытеснились ненавистью и животным страхом. Надо мной нависла шатенка с зелеными глазами. Ее голос твердил что-то успокаивающее. «Я устал. Как же я от всего этого устал?» Сознание поплыло и стало гаснуть, проваливаясь в темноту беспамятства. «Не дождешься, ты будешь жить», – донесся шепот ненавистной сущности до ускользающего куда-то во мрак сознания. Марагрос. «Расскажи еще раз, что там произошло». Даран перевел напряженный взгляд с двери сарая, в котором сейчас находился бессознательный менестрель, и целитель с помощником на свою племянницу. «Я уже говорила, услышала крик, и когда вбежала, то увидела, что Макс лежит на полу, и кровь течет из его глаз и ушей». Марагрос безрезультативно попыталась взять себя в руки и успокоиться. Юбка и блузка были испачканы чужой кровью. «Никого рядом не было?» – продолжил допытываться старый наемник. «Нет, я бы заметила, если бы кто-то еще был». «Отстань от девочки, старый Ирод!» – прикрикнула на Дарана, вышедшая из кухни с дымящейся кружкой в руках Лорана. «На, детка, попей, успокойся!» Подошедшая к девушке Бафариха протянула ей отвар. От разговора собравшихся отвлек мальчишка, помощник лекаря, открывший дверь сарая и со всех ног побежавший прочь со двора таверны. Следом вышел сам лекарь, седой мужчина, одетый в простые черные штаны, белую рубаху и темно-серый кафтан, подпоясанный широким ремнем. «Что с ним, Ер?» Первый на появление целителя отреагировала Марагрос. Все присутствующие также с немым вопросом уставились на старика. «Парень почти сгорел», – ответил лекарь, устало сев на стоявший рядом чурбак. «Принял большое количество силы и не выдержал». «Так наш менестрель что, колдун?» – удивленно почесал затылок Харан. «Владеющий силой», – укоризненно посмотрев на Асани, поправил его лекарь. «Если быть точным, 11-я ступень по градации Савана». «Так что именно произошло? И будет он жить?» – решил перейти к сути Даран. «Жить будет, правда не думаю, что будет очень рад в ближайшее время этому обстоятельству», – съязвил старик. «А по поводу того, что произошло?» «Похоже, он по глупости зачерпнул из накопителя больше силы, чем нужно». «Следов накопителя, правда, не видно. Лучше спросить у него, когда очнется». Почесав седую бороду, лекарь подытожил. «Морис сейчас принесет мне инструменты и нужные отвары, и я приступлю к лечению. Не думаю, что придется здесь у вас последствия сгорания лечить». Максим. С трудом разлепив глаза, я уставился на седого мужика, водящего надо мной руками, одетыми в перчатки, у которых на ладонях были закреплены светящиеся тусклым светом стеклянно-матово-белые полусферы. А бред, похоже, продолжается. Моргнув, я попытался прогнать галлюцинацию, но странный дед никуда не исчез. Левую руку сковала боль. Переведя взгляд со старика, все так же самозабвенно водящего надо мной руками в странных перчатках, на больное место я удивленно поднял бровь. На предплечье был закреплен широкий браслет с иглами. Вонзившимися вплоть, на вершине пульсировал красный кристалл. На окаменевшей и уже не чувствующей боль груди находился похожий агрегат экзекутора с иглами, вонзенными в тело напротив сердца. Камень на вершине прибора тоже пульсировал в такт браслету. Побороть первое желание, сбросить с себя эти членовредительские устройства и съездить по лицу старому экзекутору, удалось с трудом. Прикрыв глаза и окончательно успокоившись, я посмотрел на деда и вежливо кашлянул, пытаясь привлечь внимание. Старик меня полностью проигнорировал. Ньер, не отрывая взгляда от старика, водящего надо мной руками, я попытался подобрать слова. Не соблаговолите ли вы мне объяснить, какого хрена тут происходит? Не отвлекай мастера от работы, раздался незнакомый голос справа от меня. Скосив взгляд, я обнаружил незамеченного ранее парнишку лет 15. Пацан налил стакан неизвестной жидкости из бутылки и поднес его к моим губам, недвусмысленно намекая, что мне нужно выпить содержимое. Посмотрев на старика, так и не обратившего внимания на мое пробуждение, я обреченно вздохнул и опустошил сосуд. «Вы кто такие?» – перешел я сразу к делу, после того, как проглотил горькую жидкость. «Я Марис, помощник лекаря». «А это мастер Паран», – кивнул на деда помощник. «Лекарь. Он себя лечит», – пояснил мне мысль, совершаемого дедом действо парень. Происходящая фантасмагория была похожа на что угодно, только не на лечение. Прикрыв глаза, я переваривал все увиденное. «Долго еще?» – оторвавшись от мыслей, спросил я парня. «Не знаю», – пожал плечами помощник. «Я раньше никогда не видел, как лечат частичное сгорание». «Частичное чего?» От удивления я даже попытался приподняться, но тут же расслабился, все тело жутко болело. «Частичное сгорание», – прокряхтел надо мной старик, устало опуская руки и расстегивая ремни на перчатках. «Думать нужно, молодой человек, когда пользуетесь накопителями». Укоризненно посмотрел на меня лекарь и сел на подставленный помощником стул. «Накопителями че? Твою же!» – прервал я свой вопрос после того, как парнишка резким движением выдернул из моей груди прибор. Переведя дыхание, я продолжил. «Накопителями чего?» Дед отвечать не спешил, внимательно меня разглядывая. Глубоко вздохнув, я резко сел на кровати и тихо выругался сквозь зубы. Боль была сильная, но первый приступ в доме банды прошел с гораздо худшими для моей тушки последствиями. Кряхтя, опустив ноги на пол, я протянул парню левую руку со странным браслетом. Тот сноровисто начал высвобождать мою конечность из пыточного прибора. «Может, вы ответите на мой вопрос, Ньер?» Осторожно положив руку на колени, я посмотрел на лекаря. «Накопители силы», – лаконично ответил старик, не сводя с моего лица немигающий взгляд. «Краткость – сестра таланта. И это, по идее, должно было мне что-то сказать?» С ехидной усмешкой я потер ладонью грудь. На коже были видны небольшие ранки, оставленные странным прибором. «А не говорит?» – ответил мне с такой же усмешкой целитель. «Думаю, вопрос риторический, и по моим глупым вопросам вы уже сделали вывод». Выудив из-под кровати мешок, я вытащил из него мазь и бинты. С кряхтением дотянувшись до лежащего на столе кинжала, я отбросил пустые ножны в сторону и принялся срезать старую перевязь. «Насколько я вижу, у тебя насыщенная жизнь», – с улыбкой прокомментировал старый лекарь, осматривая мои раны. «Не жалуюсь». Манера целителя вести диалог начала бесить. В сознании всплыли воспоминания о том, что именно стало причиной моего недомогания. По спине пробежал холодок. «Убери эту гадость». Паран кивнул мне на коробочку с мазью в моих руках. «Марис, дай мазь для наружных повреждений». Приняв стеклянную баночку, я отогнал стоявший перед глазами образ сущности и, безжалостно задушив начинающуюся зарождаться панику, снял крышку и понюхал содержимое светло-коричневого цвета. Как по мне, оно пахло не намного лучше мази, купленной в лавке травника. Обработав ею раны, я взял бинты. «Не поможешь?» – спросил я, покосившись на помощника лекаря. Парень расторопно принялся помогать. Закончив с перевязкой, я вновь уперся взглядом в целителя. Игра в гляделки продолжалась почти минуту. Частичное сгорание характеризуется тем, что сгорают внутренние и внешние энергоканалы организма. Также при этом страдает аура и тело, но в отличие от полного, все еще возможно восстановление. Задумчивым видом начал читать лекцию мастер Паран. Происходит это обычно в двух случаях. В первом, это когда несколько владеющих соединяются в кольцо, и одно из звеньев оказывается слишком слабым для пропуска такого количества энергии. Во втором и чаще всего встречающемся, владеющий, не рассчитав, пропускает через себя большое количество энергии из накопителя, либо из стационарного или переносного сборщика силы. При произнесении каждой фразы старик внимательно следил за выражением моего лица. Не дождавшись от меня реакции, он подытожил. Так как других владеющих здесь я не вижу, как, впрочем, и стационарного, и переносного сборщика, то могу сделать вывод, что виной всему накопитель. Упершись ладонями в кровать, я посмотрел в пол и пытался осмыслить произошедшее. Энергоканалы, сила, сгорание. А маразм все больше цветет и пахнет, благоухает прям. Что вы хотите сказать, что я владеющий силой? Решил я прояснить для начала первый всплывший в сознании вопрос. «А ты был не в курсе?» Старик удивленно поднял бровь. «Даже не догадывался». Помассировав переносицу пальцами, вздохнул я. Наконец-то начал понимать хотя бы часть происходящего. Логика была слишком дикой. Хотя если есть переносы между мирами, существует магия, то почему бы и нет? Мое состояние вызвано тем, что мое тело не приспособлено к прокачке большого количества энергии. «Ты схватываешь на лету», – усмехнулся мастер Паран. «Сколько я вам должен за лечение, Аньер?» – решил я сразу уладить финансовые вопросы. 20 пьесов», – улыбнулся целитель. «Ньер Паран, вы же не откажетесь просветить темного деревенщину и северных лесов в частной беседе?» – выдал я пассаж, положив перед ним золотую монету. «Тебе сейчас полезно пить красное вино», – сказал целитель с хитрой усмешкой, спрятав монету в свой кошель. Кивнув, я повернулся к Марису. «Возьми на кухню бутылку хорошего вина, передай, что я возмещу». С трудом перебравшись на второй стул рядом с кроватью, я задумчиво посмотрел в ту сторону, где до моей отключки стояла шиза. Паника вновь стала подбираться к сознанию. «У тебя необычные интересы», – произнес целитель, рассматривая расстеленную на столе карту и изучая названия книг. История, закон, география, детские сказки и рыцарские романы. И весело рассмеялся, прочитав название книг. «Очень необычно». «Мне сказали, что ты министрель», – вопросительно приподнял брови Паран, заглянув мне в глаза. «Так и есть», – ответил, устало кивнув. «А интересы? Я недавно в вашей стране, так что мне много интересно». «Откуда ты?» – продолжил выяснять мою подноготную лекарь. «Как я уже говорил, из северных лесов». Усмехнувшись, я откинулся на спинку стула, пытаясь скрыть от собеседника свое затравленное состояние. «Не покажешь на карте?» – улыбнулся в бороду старик. «Моя страна находится где-то здесь». Мой палец прочертил овал, захватив половину севера континента. Прищурив глаза, лекарь с все более возрастающим интересом посмотрел на меня. «А если поподробнее?» «Ньер, чего вы хотите от плохо образованного северянина? Я и карту впервые увидел в Таворе». Состроил я удивленное выражение лица. Старик скептически усмехнулся. «Мда, необразованный деревенщина не знает, где на карте находится его родина, но зато слова энергоканалы и накопители у него вопросов не вызывают. Штирлиц еще никогда не был так близко к провалу». Дверь распахнулась, и в помещение влетела Мара с бутылкой вина и двумя стеклянными бокалами. «Ты в порядке?» – без предисловий спросила ворвавшаяся девушка. «Более или менее», – кивнул я, глядя на встревоженное лицо Марагрос. «Попроси, пожалуйста, чтобы нас никто не беспокоил. У нейроцелителя ко мне серьезный разговор». «А я думал, что это у тебя ко мне серьезный разговор», – усмехнулся Паран и, по-молодецки, вырвав зубами пробку, разлил напиток по бокалам. «Не будем вдаваться в полемику, Ньер». Взяв из рук лекаря бокал, я посмотрел ему в глаза. «Главное, что нам нужно поговорить. У меня есть несколько вопросов, и надеюсь, вы поможете расширить мой кругозор. И также надеюсь, что он останется между нами». Старик кивнул, поудобнее устроился на стуле и, сделав глоток вина, с интересом посмотрел на меня. «Какое количество силы нужно, чтобы я сгорел?» Начал я издалека. «Не так уж и много, но, судя по следам, поток был большой. Даже удивительно, как ты смог остаться жив. Ты владеющий 11-й ступени. начал вдаваться в подробности целитель. «Я не знаком с градацией. Это много или мало?» «Это мало», – пожевав губами, старик продолжил. «На обучение в дома берут с 10-й ступени. В 11-ю определяют всех, у кого есть зачатки способностей. Но обучать смысла нет, так как они не способны к сбору и оперированию, хоть сколь-нибудь значимыми объемами силы. Другое название – махти. В переводе со старого майяра это значит «недоразвитые». «Мило», – усмехнулся я своим мыслям о попаданцах, становящихся великими магами. «Возможно как-нибудь изолировать владеющего от силы? Полностью перекрыть энергоканалы, чтобы они не воспринимали энергию?» Задал я больше всего интересующий меня вопрос. «Возможно», – кивнул целитель. «Оковы Нииды. Артефакт отрезает владеющего как от возможности собрать силу, так и от накопителей, даже если они вращены в тело объекта. Но просто так его не продают первому встречному. За этим строго следят как корона, так и дома», – усмехнулся Ньер Паран. «А если честно, впервые вижу владеющего, хоть и слабого, желающего отрезать себя от силы». «Вы просто расширяете мой кругозор, Ньер. Это гипотетические вопросы». Я равнодушно пожал плечами. «Как они выглядят?» Старик молча подтянул к себе чистый лист бумаги и чернильницу с пером. Быстро набросав рисунок, он протянул его мне. Рассмотрев странную конструкцию из ошейника, какой-то пластины на уровне груди и пояса, я потер переносицу. Ходить в садомаза сбруя будет явно неудобно. «Есть еще какие-нибудь варианты?» – задал я вопрос, надеясь на положительный ответ. «Есть еще изолированные от силы камеры, специально для владеющих», – усмехнулся старик и приложился к бокалу с вином. «Понятно», – побарабанив пальцами по столу, я взял свой бокал. «Расскажите, Ньер, а существуют какие-нибудь бестелесные сущности или владеющие, способные на расстоянии вызывать галлюцинации у объекта, входить в сны или передавать силу?» «У тебя очень интересные вопросы», – прищурился Паран. «По первым двум пунктам, да, владеющий на такое способен, при наличии определенных инструментов, даже на относительно большом расстоянии, но силу передать не способен, для этого нужен близкий контакт. А сущности? Единственные бестелесые сущности, которых я знаю, это демы. Но мне ни разу не приходилось слышать, чтобы они отдавали силу. Обычно демы предпочитают ее забирать. Но теоретически это возможно». «Демы, кто это?» «Этот мир, похоже, еще безумнее, чем я предполагал». «Демы – энергетические существа. Когда человек умирает и при этом испытывает сильные эмоции, при условии, что он обладает сильной энергоструктурой, на месте смерти может остаться его отпечаток. Со временем, при наличии некоторых факторов, он сможет сформироваться в полуразумное энергетическое существо». Глядя на мое удивленное лицо, лекарь усмехнулся. «В больших городах это неосуществимо, так как слишком много живых существ вокруг, и энергия быстро распыляется. Но в уединенных уголках бывает. Также бывают искусственно созданные демы, высшие существа дома смерти». Моя картина мира в очередной раз изменилась. «И на что они способны?» «Все зависит от силы». Отставив бокал, старик сцепил пальцы замком на животе. «Демы – энергетические вампиры, способны влиять на ментальное тело и энергетическую структуру организма. Самые сильные могут довольно быстро убить, но встречаются подобно редко. Обычно стараются усыпить жертву и выпить энергию. Достаточно сильные владеющие, знакомые с этой разработкой Дома Смерти, часто используют демов, например, в качестве телохранителей». Внимательно на меня посмотрев, Паран усмехнулся в бороду. «Похоже, на тебя произвело впечатление моя небольшая лекция». «Произвело впечатление». Взяв бокал с вином, я сделал небольшой глоток. «Лучше и не скажешь. Этому миру не поможет ни один психиатр». «Скажите, мастер, а существует возможность укрепления энергетической структуры организма?» «Да», – медленно начал Паран, внимательно разглядывая меня. «Процедура длительная и весьма дорогая. Но такая возможность есть. Но для тебя она бессмысленна. Большими объемами, что тебе доступно сейчас, ты управлять все равно не сможешь». «Но вы способны провести эту процедуру?» – задал я вопрос напряженным голосом. Дверь за параном захлопнулась 10 минут назад, а я все пялился задумчивым взглядом в стену, пытаясь переварить всю глубину ситуации, в которой я оказался. Мысли стаи испуганных птиц метались в панике. Стряхнув оцепенение, я подошел к столу. Взял в руки бутылку с вином и окинул отстраненным взглядом карту мира. Задница. Выпив остатки вина, я отбросил пустую бутылку на кровать и уперся ладонями в стену. В какой же я заднице? Со всей силы, заданув кулаком о стену, со стоном прислонился лбом к холодному камню и прижал к груди ушибленную конечность. Идиот. И так разваливаешься на части, так давай отобьем последние рабочие части тела. Паника захлестывала сознание. В голове плыла мешанина информации из того, что мне рассказал лекарь, из прочитанного в книгах и просто моих догадок. Главная подлость была в том, что любая гипотеза может оказаться неверной. Даже более того, можно сказать почти со 100% вероятностью, что она таковой окажется. А капкан все сжимается, и на поверхность вместо холодного рассудка и здравого смысла вылезают инстинкты, загнанного в угол животного. Открыв глаза, я взглянул на узкий прямоугольник. Рассветало, и в сарай начали проникать первые лучи восходящего солнца. Зло усмехнувшись, я устало сел на лежанку. Что мы имеем? А имеем мы сущность, утверждающую, что хочет мне помочь. Которой что-то от меня нужно. Как минимум, нужен доступ к моему сознанию. А возможно, не только к нему. Связь проходит на ментальном плане. Вероятно, хотя и далеко не факт. Через эфир. Скорее всего, ошибочное утверждение, но за неимением лучшей теории возьмем его за основу. Значит, необходимо изолировать сознание от внешнего доступа. Дальше мы имеем два приступа. По симптомам, со слов лекаря, это характеризует частичное сгорание. То есть разрушение организма при пропуске через себя большого количества энергии. Маны? Я весело усмехнулся. Также мы имеем постоянные боли. Утрируя, можно предположить, что организм постоянно находится под напряжением, что неестественно. Местные маги собирают силы из окружающего пространства, делая так называемый вдох, перед тем, как начать магичить. Они постоянно сосут ее, гоняя по энергоканалам. Сама она вливается в организм по минимуму и не хранится в энергетической структуре тела больше необходимого количества. То есть классического резерва силы, описанного в фэнтезийных книгах или играх, нет. Есть только запас, который зависит от энергетической структуры тела, и использовать его крайне не рекомендуется. Значит, необходимо либо изолировать организм от энергии, либо укрепить его энергетическую структуру, увеличивая пропускную способность, так сказать. Хотя, похоже, это тоже не панацея. От мыслей меня отвлекла резко открывшаяся дверь. Бесцеремонно вошедший Даран оперся плечом на стену, скрестив руки на груди. «Как себя чувствует господин барон?» Саркастическая усмешка играла на его лице. «Что?» Не сразу понял я. Проследив за взглядом начальника, указавшим на пачку документов, понял причину сарказма. «А вполне неплохо. Господин барон весьма благодарен за ваше беспокойство». Слегка наклонившись, отпарировал ему я. «У тебя кровь!» – с пристальным взглядом Даран постучал себя пальцем по верхней губе. Непонимающе посмотрев на бывшего сотника, я провел пальцами у себя под носом и безразлично взглянул на кровавый след. Взяв кусок тряпки, вытер им кровь и подошел к висящему на стене небольшому листу от полированной меди, заменявшему мне зеркало. Из правой ноздри медленно вытекала тонкая струя крови. «Не объясни, что происходит?» – вопросительно поднял бровь, спросил бывший сотник, следя за моими действиями. «Я бы тоже хотел это знать». Усмехнувшись, я подошел к полке и, взяв бутылочку с гривным отваром, сделал небольшой глоток. «Ты пришел поинтересоваться моим здоровьем или нужно чем-то помочь?» Вернув снадобье на место, я ждал ответа, а экс-наемник пристально меня разглядывал. Молчание затягивалось. «Можешь разводить тайны, если хочешь. Твое право». Бывший сотник посмотрел тяжелым взглядом мне в глаза. «Нас твоя проблема коснуться может?» «Не думаю». Помедлив, я помотал головой в ответ. Повисла тяжелая тишина. В глазах Дарана так и пробивался скепсис. Сказать мне больше было нечего, Редкие капли дождя стучали по полям шляпы. Утро выдалось пасмурное. Слегка ломанной походкой я шел в район, располагавшийся между базарной площадью и стеной верхнего города, тихо матерясь сквозь зубы от боли и распугивая на своем пути редких прохожих. Паран обещал все подготовить к сегодняшнему дню. Первый сеанс, на который уйдут, похоже, все оставшиеся деньги, был назначен на утро. Вчера я встретился с Аластом и попросил узнать по поводу оков Нииды. Парень пообещал сделать, что сможет, но шансов было мало. Чем буду расплачиваться, если поиски увенчаются успехом? О том старался пока не думать. На крайний случай обнесу пару домов, подумал с усмешкой, скользнув мимолетным взглядом по одному из купеческих коттеджей. В кошеле, лежащем в заплечном мешке, весело позвякивали последние 9 золотых. Один цехин пришлось оставить на другом конце города, в местной магической администрации. По всем правилам, как оказалось, я был обязан зарегистрироваться в качестве владеющего силой. В кипе уже существующих бумаг, объясняющих, кто и откуда я, добавилась еще одна. Также появилось некое количество интересных фактов о магическом сообществе этого мира. В местном филиале по контролю за оборотом магии в природе, точнее в людях, меня встретил гладко выбритый, длинноволосый брюнет. Записав со скучающим выражением лица мои данные и фыркнув в тот момент, когда после быстрой процедуры была подтверждена моя степень, парень прочитал мне внушительную лекцию. В большинстве крупных городов располагались филиалы домов, от одного до полного набора. В относительно провинциальной Таворе находился только один – Дом Смерти. Данные филиалы выполняли несколько функций. Административную – по регистрации и выявлении владеющих, а также и к рекрутингу в свои дома. В качестве пристанища для своих членов и магазинов, торгующих магической литературой, зельями и алхимическими ингредиентами. В общем, выполняли весьма полезные для владеющих силой части общества функции. При выявленном интересе к приобретению литературы мой пыл был резко охлажден. Все оказалось не так просто. Право на покупку имели только владеющие, принадлежащие к домам. Остальные шли лесом, с перспективой мириться со своим невежеством до конца жизни. Недолго думая, я сразу же решил поинтересоваться, как стать этим самым членом, и что именно мне за это будет, и по какому месту. В очередной раз фыркнув, припомнив мою степень, гладко выбритый ньер просветил, что мои перспективы стать членом дома стремятся к нулю. Но практически сразу жалился и сказал, что есть вариант получить доступ к части специфической литературы. Нужно всего лишь обзавестись статусом кандидата на вхождение в дом. После того, как были озвучены требования, я умилился жалостливости Ньера, тратившего на меня свое без сомнения бесценное время, а также местной схеме относительно честного отъема кровно нажитых. Статус кандидата по большому счету ни к чему не обязывал, кроме, конечно, возможности получить летальный исход в ходе ректального обследования, которое обязательно устроят члены домов, за нелегальное распространение или перепродажу литературы. Требовалось просто прийти в дом, в который ты хочешь вступить, и внести взнос в размере 10 золотых. После этого для тебя открывается полный тайн мир с возможностью приобретения ограниченного круга книг по магии, а также ингредиентов для алхимических опытов и заготовок для артефактов. Кандидату полагалась также скидка в магазинах, принадлежащих твоему дому, и туманная перспектива стать полноправным учеником после того, как ты потратишь еще сотню золотых на самообразование. И после долголетних тренировок и медитаций сможешь дотянуться до 10-й ступени и принести присягу дому. А, ну да, еще одна мелочь. Со всех проданных зелий и артефактов кандидат обязан уплачивать налог дому. От воспоминаний о регистрации пришлось отказаться, так как показался дом лекаря с приметной красной дверью. После короткого стука дверь в жилище старого мага открылась, и передо мной предстала щурящаяся от яркого утреннего солнца женщина лет 50. Волосы собраны в тугой пучок, одета в строгое серое платье. Как оказалось, женщина занимала в доме мастера Парана должность домоправительницы. Первой последовала уже привычная для меня реакция. Женщина отшатнулась с испуганным выражением лица. После небольшого мгновения слабости она взяла себя в руки и, сообщив, что меня уже ждут, проводила в дальнюю комнату, служащую лабораторией. С интересом оглядывая внутреннее убранство дома и заглянув в гостиную, мимо которой мы проходили, я усмехнулся. Мастер оказался весьма аскетичен. Весь интерьер гостиной состоял из небольшой софы, пары кресел напротив камина и письменного стола у самого окна. В углу неподалеку от стола красовалось какое-то дерево в катке, напоминающее небольшую пальму. Подойдя к двери дальней комнаты, женщина постучала и, услышав одобрительное кряхтение, открыла дверь, пропустив меня внутрь. Лаборатория мага выглядела куда более интересно, чем гостиная и коридор. Довольно просторная комната. Вдоль одной из стен ряд столов, заставленных склянками, какими-то сюрреалистического вида приборами, исписанными листами и инструментами непонятного назначения. Над ними висели полки, заставленные крайне странными и необычными предметами. Черепа неизвестных животных, обломки костей, законсервированные в прозрачных стеклянных банках органы. Вдоль противоположной стены тянулись книжные шкафы, как ни удивительно, заставленные книгами. Паран сидел за широким столом у самого окна в дальней части комнаты. «Здравствуйте, молодой человек!» Оторвавшись от книги, поприветствовал меня лекарь. «И вам не хворать!» Откликнулся я, крайне смешанными чувствами, рассматривая антураж лаборатории. Медленно пройдя вдоль стеллажей, я встал рядом со столом, за которым сидел мастер, и с интересом посмотрел на шар из молочно-белого стекла, размером с 3 футбольных мяча. Закреплен он был на 3 ноги. На вершине шара красовалась серебряная пластина шириной в 2 ладони. «Переносной малый сборщик силы», — пояснил Паран, заметив мой интерес. «Так, для начала разберемся с зельями», — перешел к делу мастер. И с кряхтением встав, взял с соседнего стола несколько закупоренных склянок. «Вот это отрежет тебя от ментального плана. Используется при транспортировке сильных пленных астральщиков», — весело усмехнулся дед. «Заливают обычно насильно, по 2 глотка в день, утром и вечером». Не раздумывая, я взял зелье и сделал глоток, подставшим еще более веселым взглядом мага. Пару мгновений ничего не происходило, а следом меня шатнуло. Появилось ощущение, словно под черепную коробку запустили стадо муравьев. Еще через секунду беспардонная муравьиная масса расправилась и превратилась в густое ватное месиво. Постояв немного с закрытыми глазами, я медленно вдохнул и выдохнул. Посмотрим, спасет ли это средство от выявления шизы. Что дальше, мастер? Нарисуем пентаграмму, принесем в жертву мышь, заклятие почитаем. Спросил я, усмехнувшись, и отправил в сторону бутылку с зельем ментальной блокировки. «Твой энтузиазм мне нравится», – рассмеялся Паран. «Только чем тебе мыши не угодили?» Дождавшись от меня лишь неопределенного пожатия плечами, старик поставил табуретку рядом с окном и продолжил. «Снимай куртку и рубаху». Еще раз пожав плечами, я сделал это и сел на предложенный табурет. «Не шевелись и не говори», – предупредил мастер. Встав позади меня, старик начал проделывать пассы над моей головой. После недолгих манипуляций с дальнего столика был принесен странного вида прибор из сплава стекла и металла. На медный стержень, длиной 40 сантиметров, были нанизаны шары из мутного стекла. Сам стержень заканчивался 3 расходящимися короткими, буквально 5 мм шипами. Нащупав позвоночник, маг без предупреждения вогнал эти шипы в основание моей шеи. Тихо выпустив воздух через стиснутые зубы, я еле сдержался, чтобы не разразиться матом. Пару мгновений, и по организму прокатилась волна тепла. Кожа на всем теле начала зудеть. Опустив взгляд, я с немалым удивлением увидел, как на коже рук проступают бледно-синие нити, сплетаясь в странные узоры и местами образуя густые узлы. Резким движением старик выдернул прибор из тела. Узоры, проявившиеся на коже, никуда не пропали. Вооружившись портняжным метром и прародителем карандаша в виде мелкого стержня с закрепленным на конце куском угля, он начал замерять расстояние между узлами, делая какие-то пометки на листе бумаги. Процедура длилась где-то около 30 минут, после чего мастер хлопнул меня по плечу со словами «Отдыхай пока» и сел за стол, обложившись парой книг и исписанными листками. Встав с табурета, я потянулся всем затекшим телом. Покосившись на занятого какими-то расчетами старика, тихо напевающего незамысловатый мотив, задумчиво почесал подбородок. Если честно, ожидал я совершенно не такого. Посматривая на бледнеющие нити, все менее различимые, на местах которых только остались пометки, сделанные углем, я шел вдоль столов, разглядывая магический инвентарь. Даже обидно. Ожидал пентаграмм, взмахов волшебной палочкой, чего-то еще в этом духе. Но никак не расчетов и геометрии. Спустя минут 15 Паран встал и, взяв несколько плошек с разноцветными порошками, вернулся к столу. Смешав горку ингредиентов на подносе, мастер внимательно на меня посмотрел. «Иди сюда и давай руку». Послушно подойдя и протянув руку, я стал с интересом наблюдать за манипуляциями лекаря. Мах тем временем достал узкий нож и без предупреждения, резанув по подушечке моего указательного пальца, прислонил к ране полоску бумаги. Сознание отказывалось воспринимать всерьез происходящее в этой лаборатории психоделическое действо. Пропитанная кровью бумага легла на смесь порошков. Придвинув к себе свечу, Паран сложил пальцы щепоткой над фитилем и медленно их развел. Потянулась тонкая нить дыма, и фитиль загорелся. Взяв в руки свечу, мастер поднес весело пляшущий огонек к горке, и порошок вспыхнул, поглощая в пламени бумагу. Процесс был весьма занятный. Паран, занятый своими мыслями, встал и отправился к стеллажам за слянками. Я же с интересом склонился над плошками с ингредиентами смеси, что так весело вспыхнуло. Подтянув к себе посудину с белым порошком, принюхался. Запаха не было. Взяв небольшую щепотку порошка, кинул его на пламя свечи. Вещество вспыхнуло. «Не трогай ингредиенты», – проворчал подошедший старик. «Как это называется?» С интересом задал я вопрос, указывая на плошку с белым порошком. «Снег, синь и...» – проговорил старик, наливая из банки темно-красную жидкость в небольшой стаканчик. «Довольно дорогая вещь, так что не трогай». Следом в сосуд отправился пепел от сгоревшей бумаги и порошков. Тщательно все перемешав, старик кивнул мне на стоявший неподалеку пустой стол. «Ложись». Послушно разлегшись на столе, я стал ждать. Подошедший лекарь принялся наносить на кожу рисунок углем, пользуясь портняжным метром и сверяясь с записями. Через полчаса левая часть груди, плечо и левая лопатка были расписаны тонкими линиями, сливающимися в странный чертеж. Отложив стержень с углем в сторону, Паран внимательно осмотрел творение своих рук и удовлетворенно крякнул. Отойдя к столу с записями, он отвернулся со стаканчиком, приготовленной ранней жидкости, и тонкой иглой, закрепленной на деревянном стилусе. «Мастер, мы с вами на портак не договаривались», – запротестовал я. «Терпи и не шевелись», – оборвал мои возражения маг. Я в ответ лишь выдал ругательство сквозь плотно сжатые губы. Как только старик начал, орудуя иглой, набивать нарисованное ранее углем произведение абстракционизма, закрепляя его на моей коже навечно. Вот этого я точно не ожидал. Время тянулось медленно. Тишину лаборатории разгоняло веселое посвистывание мага и тихий злой мат в моем исполнении. Солнце за окном успело подняться в зенит и сойти с него. День начинал неумолимо клониться к вечеру. «Вставай!» С хрустом распрямился маг и с наслаждением потянулся, разминая затекшее тело. Свесив ноги на пол, я сел на столе. Кожа, истыканная иглой, пылала огнем. Устало потер лицо руками. Уже начали закрадываться подозрения, что такая пытка никогда не закончится. Этот день меня порядочно успел измотать. Паран достал из-под стола кувшин и протянул его мне. «А это что за зелье?» Я с подозрением принял сосуд. «Самое лучшее», — усмехнулся маг. «Пей». Сделав небольшой глоток, я хмыкнул. «Вино. Крепкое». Основательно приложившись к кувшину, я сделал несколько крупных глотков, после чего вернул сосуд магу. Паран тоже пригубил вина. Отставив кувшин, он подошел к сборщику силы. «Встань рядом», — махнул он мне рукой. Послушно выполнив просьбу, я устало посмотрел на мага. Эта лаборатория уже успела основательно достать, как и сам старик, похоже, имеющий склонность к садизму. «Будет неприятно», — хмыкнул маг, положив одну ладонь на серебряную пластину на шаре. Вторая легла мне на плечо. «Насколько ты старый козел!» Резко перешел я с маяра на русский. Было мне неприятно, было мучительно больно. Упав на колени, я скрючился от судороги, прошедшей через все тело. Татуировка засветилась красно-багровым цветом, словно линии стали раскаленным металлом, въедающимся в кожу и мышцы. А жуткая боль терзала весь организм. Перед глазами все затянуло темной пеленой. Ощущение времени пропало, осталась только боль. По лицу что-то текло. С трудом разлепив веки, я увидел, как старый маг льет воду из кувшина мне на голову. Паран усмехнулся, наблюдая за моим пробуждением, и бросил рядом полотенце. «Поднимайся, хватит отдыхать». Сев на полу, я сплюнул воду и, вытерев лицо, хмуро посмотрел на старого изверга. «На этом все?» – голос предательски дрожал. Паран. Северянин ушел, тихо ругаясь себе под нос. Паран налил в кубок вина и сел в кресло у окна, устало развалившись. Погода на улице стояла более чем паршивая. Дождь настойчиво стучался в оконное стекло. Паран сделал глоток вина и отставил серебряный кубок на стол. Проведенный ритуал его вымотал, зато прибавился набор крайне интересных загадок, над которыми стоило поразмыслить. Старый лекарь поднял со стола пирамидку информационного кристалла с хранящимся на нем образом энергетической структуры северянина и задумчиво повертел ее в пальцах. Более чем странная и аномальная структура. Владеющий, отстраненный от жизни домов, которому была выдана черная метка, как человеку с крайне нежелательными взглядами и по моральному несоответствию, вынужденный прозябать в провинции, уже и не надеялся столкнуться с чем-то настолько необычным. Данные, полученные сегодня, требовали детального изучения. Старик отложил кристалл и вновь взял кубок, сделал глоток, блаженно смежив веки. Просто крайне интересный экземпляр. Брину такая загадка пришлась бы по вкусу, усмехнулся своим мыслям лекарь. Нужно послать ему весточку, что ли. Хотя старый лис наверняка болтается где-то между лесами Чириата и самой преисподней, затевая очередные интриги с демонами. Вновь пригубив вино, Паран блаженно улыбнулся. Впереди его ждала безумно интересная работа, по которой он уже давно соскучился. Максим. Словно назло, вновь заморосивший дождь начал утихать только когда я подошел к постоялому двору. К ненавязчивой боли в теле, уже давно ставшей привычной, прибавилось ноющее в левом плече. Толкнув калитку, я зашел во внутренний двор старого наемника. Паран пообещал, что в течение недели, максимум двух, все неприятные ощущения должны исчезнуть. И тогда можно будет продолжить процедуру укрепления энергетического каркаса тела. При последней мысли по спине прошел холодок. Зайдя в свой сарай, я устало вздохнул и, швырнув шляпу со стекающими каплями на пол. Это был безумно длинный день. Стянул тяжелую от воды куртку, сбросил ее в дальний угол, вслед полетела и промокшая до последней нитки рубаха. Помассировав левую ключицу, я направился к столу и зажег трехсвечник. Знобило. Тело пробивало легкая дрожь. Подойдя к небольшой медной отполированной пластине, заменяющей мне зеркало, внимательно вгляделся в мутное отражение, разглядывая хаотичный узор, нанесенный на левую половину тела. Магическая татуировка. 3 раза Х. Еще 5 сеансов, и я буду расписан под хохлому практически весь. При воспоминании о том, какой болью сопровождался весь процесс, непроизвольно передернул плечами. Удовольствие крайне сомнительное, да и более чем дорогостоящее. Кривая усмешка заиграла на губах. Чувствую, что к завершению рисунка стану мазохистом. Достав из-под стола кувшин, я плеснул в стакан вина. Присев на край стола, сделал глоток, задумчиво смотря в угол, где ранее незамеченный паук сплел свежую паутину. Озноб начал усиливаться, тело лихорадило. Я практически на мели, по крайней мере, денег на еще один сеанс у меня нет. А в существующих обстоятельствах это являлось проблемой номер один. Нужно было срочно искать способ заработать, желательно быстро и много. От размышлений меня оторвал звук открывшейся двери. В мое скромное жилище вошла Марагрос, одетая в темно-зеленый сарафан. Каштановые волосы заплетены в объемную косу. Редкие капли воды стекали с волос на лицо, скатываясь по четко очерченным скулам на одежду, как напоминание о почти утихшем дожде. «Привет, как ты себя чувствуешь?» – улыбнувшись, спросила Мара, поправляя на ходу упавшие на глаза прядь. «Что это?» Взволнованный голос девушки стал удивленным, как только ее взгляд наткнулся на татуировку. Подойдя вплотную, она осторожно провела пальцами по темно-красной линии, тянувшейся от середины шеи до груди. Я прервал движение, взял ее пальцы в свою ладонь. «Еще недавно ее не было», – тихо произнесла Мара, подняв свои пронзительные зеленые глаза. Горячее дыхание обожгло обнаженную кожу. Не отпуская рук, я впился в губы девушки. Марагрос ответила на поцелуй, прижимаясь еще ближе ко мне. Дыхание стало тяжелым. Повинуясь легкому движению ладони, с правого плеча упала лямка сарафана. Не отрываясь от губ зеленоглазой шатенки, я подхватил обнимающую меня за шею девушку и посадил на стол. От неаккуратного разгоряченного движения бумаги полетели на пол. Из-под собранного подола сарафана обнажились молочно-белые бедра, по которым уже нежно скользили мои руки. Резко оборвав поцелуй, девушка отстранилась, упершись ладонью мне в грудь. Тишину помещения нарушало только неровное возбужденное дыхание. Переведя дух, Марагрос оттолкнула меня на шаг назад. Спрыгнув со стола, она быстрыми движениями расправила подол и вернула на место лямку сарафана. Машинально поправив упавшую на лицо прядь, девушка подняла зеленые глаза, в которых плескалось возмущение, и ударила меня по щеке раскрытой ладонью. Еще раз поправив подол, Мара вздернула голову и неровной походкой вышла из сарая, громко хлопнув дверью. «Ну и дура!» Меланхолично обратился я к закрывшейся с хлопком двери, потирая большим пальцем правой руки след от пощечины. Сделав глубокий вдох, я потянулся всем телом до хруста, после чего сильно потер лицо руками. «Значит, не судьба!» Нагнувшись, собрал упавшие бумаги, кинул их небрежной стопкой на край стола и осушил стакан с вином. Тело продолжал пробивать легкий озноб. Таира. Таира вышла из каюты Аля. Подошла к борту и подняла усталое лицо, смотря на ночное небо с взошедшими сестрами. Палуба устрицы, покачивающаяся на волнах, успокаивающе поскрипывала. Слабый ветер заиграл прядями распущенных волос. Шевеля губами, колдунья вознесла тихую молитву. «Как капитан?» – задал вопрос Марин, в спину содрогнувшейся от неожиданности девушки. «Пока плохо, но скоро будет лучше», – спокойно ответила Таира, не оборачиваясь. Помощник Брина подошел к борту корабля и встал рядом с колдуньей. Судно тихо покачивалось на волнах посреди темных вод Юго-Восточного океана. Ночь была ясной и в меру прохладной. Ценный груз покоился в трюме устрицы, а захваченный корабль был затоплен в пучине морских глубин вместе с не успевшими сбежать матросами военного флота Кароссы. Капитан, получивший легкое ранение, впал без памятства и уже какой день находился без сознания. Верная колдунья пресекла все попытки Марина помочь. Запершаяся в каюте с Алем девушка лишь изредка выходила подышать свежим воздухом с крайне усталым видом. Команда же корабля занималась повседневными делами, словно ничего не случилось. «Я еще раз хотел бы вам предложить свою помощь», – настойчиво произнес Марин. «Не стоит», – отмахнулась девушка. Повисло молчание. Свежесть морского ночного воздуха пьянила. «Таира», – медленно начал парень, – «я первый раз видел такую технику работы со стихией». «У каждого владеющего свои тайны», – пожала плечами девушка. «Ты это должен понимать лучше многих». Звезды на ночном небе мерцали необычно ярко. «Я согласен». Марин вгляделся в лицо девушки. Четкие линии словно были выточены искусным мастером. Но я проанализировал возмущение сил и, если честно, немало озадачен результатами. Как такое может быть? Девушка устало улыбнулась, смежив веки, и вновь подняла лицо к ночному небу. После недолгого молчания она подошла вплотную к темноволосому парню и заглянула ему в глаза. «Разве всему на свете нужны объяснения, Марин?» Слабая и усталая улыбка не сходила с ее лица. Коснувшись гладко выбритой щеки, тонкие пальцы Таиры пробежали по плечу помощника Брина. А сама девушка медленно обошла парня и, оказавшись позади, шепнула ему в ухо. «Это длинная история». Зачарованная сталь стилета резко вошла меж ребер, и не успев ничего понять, Марин испустил последний вздох. Придержав обмякшего парня, девушка выдернула клинок из тела и толкнула его за борт. Труп с громким всплеском упал в воду. «Никто не узнает нашу тайну», – тихо произнесла колдунья, вытирая лезвие стилета платком. «Что произошло, Таира?» Из темноты вынырнул Корон, делавший обход корабля, и привлеченный внезапным шумом. «Наш гость решил незамедлительно нас покинуть», – устало улыбнулась девушка.